Вероника насмехается. 800 крышек, это слишком много. Как насчет этого, ты пойдешь к бомбистам вместо нас, и мы заплатим тебе за это, так как ты, очевидно, эксперт в этом. Джордж стыдливо отводит взгляд в сторону. Если вам нужно доказательство моих навыков, тогда я пойду и разграблю этот чертов труп там внизу, я все равно собирался это сделать. Он пожимает плечами. Ты грабишь их трупы? Спрашивает Томия, любопытствуя. Джордж кивает. Люди берут свои крышки, чтобы попытаться купить взрывчатку у бомбистов по бросовой цене. Большинству это не удается, поэтому грабить то, что они оставляют, очень и очень выгодно. Он жестом показывает на свою прекрасную одежду. Как видите, я очень обеспеченный человек. Томия пожимает плечами. Неважно, нельзя винить человека за то, что он зарабатывает на жизнь. Но ты не будешь грабить наши тела. Она повернулась к Веронике и Ане. Вы готовы? Они кивают, потянувшись к большим сумкам на бедрах. Джордж наблюдает, как все они в последний раз смотрят друг на друга, прежде чем что-то нажать. Шу-ух. Трия исчезает из виду, оставляя лишь слабое искажение в воздухе, что заставляет Джорджа подпрыгнуть от удивления. Вы только посмотрите на это, или нет? Ха-ха-ха-ха. Смеется он про себя, наблюдая за слабыми шагами, отпечатывающимися на земле в направлении территории бомбистов. Глава 479. Глава 479. Ловушка. Томия, Вероника и Аня вошли в мертвую зону, держа друг друга за руки. Они не могли видеть друг друга, поэтому им нужен был способ оставаться рядом, кроме как идти по следам друг друга. Перед ними раскинулась широкая, испещренная шрамами местность, вокруг которой было множество разрушенных зданий. Очевидно, все они были разрушены предыдущими авиаударами бомбистов, но Томия задалась вопросом, был ли город, который здесь находился, обитаем до прихода бомбистов. Если да, то это означало бы, что они совершили массовое убийство почти без всякой причины. Нельзя было претендовать на чужую землю как на свою только потому, что ты живешь поблизости. Ей нужно было расспросить их об этом, когда они доберутся до места назначения. Интересно, почему никто еще не додумался сделать это? Прервала Веронику Томия. Подожди, что? Пробормотала она, оглядываясь на приближающегося к ним Джорджа. Пожилой мужчина идет к мертвой зоне с огромной ухмылкой на лице, как вдруг он врывается в спринт, прыгая и размахивая руками в направлении бомбистов. Почти сразу же издалека доносятся слабые взрывы, за которыми следуют шлейфы дыма, уходящие в небо по направлению к ним. Этот старый ублюдок, он пытается нас убить, восклицает она, крепче сжимая двух других в гневе. Я знала, что должна была ударить его, бормочет Вероника, когда они начинают бежать в противоположном от Джорджа направлении. Несмотря на его действия, они все еще оставались невидимыми, поэтому, если только им очень, очень не повезет, они попадут под обстрел. Джордж продолжает беспорядочно бежать, пригибаясь между разрушенными домами и появляясь снова в случайных направлениях, что, скорее всего, делает невероятно сложной и раздражающей стрельбу по нему. Сам Джордж делает все возможное, чтобы заставить бомбистов вести беспорядочную стрельбу, пытаясь убить троицу, чтобы потом поживиться за счет их трупов. Эта стратегия работает достаточно хорошо. Томия, Вероника и Аня пригибаются, когда рядом с ними разрывается бомба, поднимая пыль и сбивая их с ног. Они быстро приходят в себя и бегут к ближайшему разрушенному зданию, чтобы хоть как-то укрыться. Однако, оказавшись внутри, они обнаруживают невероятно удивительное зрелище. Там уже лежали два тела, оба в пробитой и разбитой силовой броне, принадлежащей братству стали. Вокруг них были разбросаны разбитые останки того, что должно было быть их оружием. «О боже!» – пробормотала Вероника, наклоняясь вперед и снимая с каждого из них шлем, чтобы понять, кто это. Она даже не обращает внимания на авиаудар, который все еще продолжается над головой. «Как бы мне не хотелось прерывать это воссоединение, нас все еще атакуют!» Томия призывает, положив руку на невидимую спину Вероники. Вероника вздыхает и кивает. «Хорошо, но как только мы получим разрешение, я их похороню», — говорит она. Она не была хорошо знакома ни с одним из них, и на самом деле знала только имя одного из них. Стив Линч, парень, с которым Афтон враждовал, когда еще был в братстве. Бум! Боковая часть здания рушится от ударной волны. Группа быстро отступает и выбегает из здания в сторону большого огороженного аэродрома, где жили бомбисты. К счастью, попытки Джорджа убить их больше не достигают их, бомбы пролетают опасно близко к нему, заставляя его быстро бежать. Тмя бы рассмеялась, если бы они все еще не находились глубоко на вражеской территории. Вероника все же сказала несколько слов. «Когда мы вернемся, я выслежу этот кусок дерьма». Аня кивает в знак согласия. Не то чтобы кто-то мог это увидеть из-за их невидимости. Вскоре группа достигает ограждения аэродрома без каких-либо дальнейших нападений. Они идут вдоль металлического забора, пока не достигают ворот, где слышат разговор двух бомбистов между собой на сторожевой башне. Неужели этот старик думает, что это игра? «Меня бесит, что никто еще не смог его поразить», — говорит мужской голос. «Ну, тогда почему бы тебе не попробовать? Пытаться попасть в него артиллерией, все равно что прихлопнуть муху палочками для еды», — отвечает женский голос. «Может, нам стоит просто подбежать и выстрелить в него самим? Чем зря тратить боеприпасы? Да, и попасть в плен, пока мы будем это делать. Ты знаешь, что творится снаружи, ты видел существ, которые бродят по нашей территории и за ее пределами». Три слова: гиганты, зеленые, человеки. «Неважно, ты такая же, как и все остальные, слишком напуганная, чтобы взять дело в свои руки», — ворчит мужчина. Женщина смеется. «О, разве мы не такие же? Ты сам ничего не делаешь своими руками, кроме того, что сидишь на них». Тамиа тихо напевает себе под нос. Видимо, некоторые из бомбистов были недовольны своей пассивной обороной и хотят стать более активными. Лично она считает это глупой идеей, так как единственное их преимущество против других фракций – это их вооружение. Если они начнут терять людей, их, скорее всего, быстро перебьют. Несмотря ни на что, она должна выполнить задание. Она похлопывает Веронику и Аню по спине, прежде чем выключить свой стелс-бор. Свет вокруг них пульсирует, когда все они снова становятся видимыми, хотя бомбисты еще не заметили их присутствия. «Привет», — громко спрашивает Тамия, глядя вверх на сторожевую башню. Щелк, тук, два стражника, похоже, бросились на поиски того, что это был за звук. Мужчина с короткими волосами остолбенел, увидев троицу, стоящую перед воротами. «Что за? Уйди с дороги и дай мне посмотреть», — говорит девушка с рыжими волосами, наклоняясь к нему. «А, злоумышленники», — восклицает она, заметив группу, отступает назад, что-то подбирает и быстро спускается со сторожевой башни. Глава 480. «Хорошо, бомбисты». Спустившись на землю, женщина показывает огромную ракетную установку, лежащую на ее плече. Красный наконечник ракеты угрожающе сидит в стволе. Над ними мужчина делает то же самое, его оружие направлено прямо на них, несмотря на то, что если кто-то из них выстрелит, они погибнут все вместе. На ней было что-то вроде пилотской куртки поверх комбинезона убежища, на запястье у нее был пип-бой, показывая, что бомбисты явно пришли из убежища. При виде этого Аня слегка отступила, но Тамия и Вероника остались на месте. Тамия поднимает бровь и задается вопросом, действительно ли они готовы убить себя только для того, чтобы устранить их. «Ребята, вы ведь тоже знаете, что находитесь в радиусе взрыва», — спрашивает она. «Заткнись, чужачка. Я готов сделать все, что должен, чтобы защитить свой дом», — кричит мужчина со сторожевой башни. «Рымба, заткнись. Может, они просто хотят поговорить? Они бы не стояли и не разговаривали с нами, если бы были врагами». Теперь Рымба рычит на нее. «Ты тоже еще та любительница чужаков, Ким. Ты хочешь, чтобы они тебя прибили? Отвали, придурок», — прошипела она в ответ, прежде чем повернуться к группе. «Для чего вы здесь, аутсайдеры? И как вы прошли через наши артиллерийские удары?» Тамия пожимает плечами. «Что я могу сказать? Мы быстрее, чем кажется», — говорит она, не желая объяснять технологию, которую они использовали. «В конце концов, возможно, им придется использовать ее снова в будущем, если все пойдет не так». «Чушь», — Рымба плюется сверху. «Вы ни за что на свете не сможете пройти через это, если только вы работаете с этим дерьмовым стариком», — обвиняет он. Вероника насмехается. «Ни за что. Как только мы вернемся, я отрублю этому ублюдку голову. Он танцевал вокруг, чтобы мы попали под одну из твоих бомб, иначе ты бы нас не заметил. Видишь, Рымба, даже эти ребята ненавидят этого чувака», — говорит Ким, ее позиция немного ослабевает. «Так чего же ты хочешь?» Тамия слегка подается вперед, ее спина выпрямляется, поскольку она старается выглядеть как можно более официальной и авторитетной. «Мы представляем мистера Хауса, владельца Нью-Вегаса, и хотим начать переговоры о потенциальном союзе между вашим народом и его», — объясняет она. «Мистер Хаус, разве он не должен быть уже мертв?» — спрашивает Рымба, но его игнорируют, пока Ким говорит. «Яэр, это вроде как выше нас. Не могли бы вы подождать здесь минутку? Я пойду, захвачу нашего лидера», — говорит она, возвращаясь к сторожевой башне и оставляя свою ракетную установку, а затем бежит к зданиям неподалеку. Трия просто молча стоит вокруг, пока Рымба наблюдает за ними, его оружие не отходит от цели. «Разве твоя рука не устает? Эта штука выглядит довольно тяжелой», — говорит Вероника, с легкой ухмылкой наблюдая за легким дрожанием руки мужчины. Он насмехается. «Эф-эф, что, я? Я мужчина, так что я могу выдержать столько, а ты должна следить за собой, чужачка». Вероника скрещивает руки. «Неудивительно, что ты не можешь найти себе девушку», — заявляет она. «Что? Откуда ты? Что ты знаешь? У меня есть девушка. Вообще-то, даже две. Расскажи мне о них», — продолжает Вероника. Ким. Ким, моя девушка. Подожди, почему я вообще с тобой разговариваю? Просто заткнись и стой на месте», — говорит он. Вероника просто пожимает плечами и медленно кивает. «Ладно, ладно. Я просто спрошу об этом Ким, когда она вернется. Слушай, она моя подруга, которая девушка. Понятно, а теперь перестань меня отвлекать». Вероника просто смеется, это довольно забавно, делать из изоляциониста дурака, у которого почти нет опыта. В конце концов, Ким возвращается с пожилой женщиной, у нее винтовка, перекинутая через спину, тонкие белые волосы и сильно морщинистое лицо. Женщина проходит мимо Кима, останавливается в нескольких метрах от забора и опирается рукой на проволочное ограждение. «Что у нас здесь?» Тамия улыбается. «Здравствуйте, госпожа, я Тамия, это Вероника, а это Аня». Пожилая женщина кивает. «Можете называть меня Перл, я здесь главная. Итак, что привело вас сюда? Как я уже говорила, мы надеялись обсудить потенциальный союз между Нью-Вегасом и вашим народом. Меня лично послал мистер Хаус для этого», — Тамия снова объясняет. Перл выглядит задумчивой, поджимает губы и медленно кивает. «Хаэм, понятно. Хорошо, давайте поговорим внутри. Но сначала я бы хотела, чтобы вы сдали все свое оружие, а ты», — она жестом указала на Аню, — «сняла маску. Мы не сможем поговорить по душам, если ты не можешь показать мне свое лицо». Аня нерешительно смотрит между Вероникой и Тамией, затем кивает. В настоящее время ее одежда состоит из брони Ритсон под кожаным пыльником КС. Капюшон и маска закрывают ее лицо. Она следит за тем, чтобы не было видно кожи, поскольку знает, что гули почти все недолюбливают. Она откидывает капюшон, обнажая почти полное отсутствие волоса и изуродованную кожу, а затем снимает маску. Все трое бомбистов, наконец, увидели Аню. «Черт, они привели сюда одного из этих зомби», — восклицает Рымба, на его лице выражение полнейшего отвращения. Вероника хмурится и защитно подходит к Ане. «Она не зомби, Аня просто счастливый человек, которому удалось выжить после сильного радиационного отравления. Ты лжешь. Я, наверное, застрелил сотни этих тварей, которые бродили по нашей территории. Когда они замечают тебя, они нападают и пытаются тебя съесть», — продолжает он, наблюдая за Перл и Ким, которые, похоже, не хотят вмешиваться. «Должно быть, это были одичавшие гули, люди, которые не были достаточно сильны, чтобы сохранить рассудок, когда их тела изменились. Аня другая, она разумна. Она такой же человек, как ты или я, так что не смей ей угрожать», — разглагольствует Вероника. Перл смотрит в ясные зеленые глаза Ани. «Ты действительно контролируешь себя, дорогая?» Аня кивает с овечьим видом. «Да, госпожа», — Перл улыбается в ответ. «Тогда кто мы такие, чтобы судить тебя только по внешности? Твои поступки и намерения говорят сами за себя, а не трагедии, которые ты пережила». «Но Перл», — Рымба пытается возразить, но получает тяжелый взгляд от старшей женщины. «Это не обсуждается, оставайся здесь и успокойся», — заявляет она, а затем оглядывается на группу. «Давайте поговорим в моем кабинете». Глава 481. Глава 481. Вступление. Группа была принята бомбистами, если так можно сказать, тепло. Сердитые, подозрительные и даже отчаянные взгляды бросали в их сторону, когда они шли по аэродрому с Перл. Конечно, Аня привлекала больше всего взглядов из-за своей довольно неприятной внешности. Сам аэродром был огромным, и все строения бомбистов были разбросаны вокруг в смешной манере. Быстрое перемещение от одного к другому в чрезвычайной ситуации можно будет назвать марафоном. В конце концов, они достигли относительно большой хижины и уже собирались войти внутрь, когда на них почти набросились дети. На них обрушился шквал вопросов, некоторые даже разыгрывали их, к большому огорчению группы. К счастью, одного строгого взгляда Перл было достаточно, чтобы отправить их в путь. Они были милыми, пробормотала Вероника, когда они вошли в хижину. Можно сказать и так, они гораздо более импульсивны, чем, насколько я помню, были предыдущие поколения. Возможно, это из-за солнца, говорит Перл, опускаясь в кресло за большим письменным столом. Знаешь, я тоже об этом думала на днях, Вероника мудрено кивает. Ладно, подтягивайте стулья, нет смысла стоять, мы же не на церемонии, усмехается она. Группа садится перед столом, другая женщина приветствует их и предлагает им еду и напитки. Очевидно, они серьезно относятся к правильному обращению с гостями, что довольно иронично, учитывая, как они приветствуют всех тяжелым таинством. Перл сцепила руки, сидя прямо. Итак, мистер Хаус хочет заключить с нами союз. Почему? Вы, должно быть, уже знаете, что наши отношения с другими фракциями более нестабильны, чем наша взрывчатка, спрашивает она. Вероника пожимает плечами. Может быть, если бы вы перестали бомбить всех подряд, вас бы лучше приняли. Перл покачала головой. Мы знаем, что лучше не доверять чести и доброте незнакомцев. Даже наше путешествие из старого убежища сюда было сопряжено с опасностями. Мы потеряли половину наших людей только во время экспедиции, еще больше, при попытке захватить аэродром. Что вы вообще сделали, чтобы обидеть НКР? С легионом понятно, но я не думаю, что НКР сделали бы что-то неспровоцированное просто так, спрашивает Томия, любопытствуя. Перл почти кровожадно улыбается. Некоторое время назад НКР решили перекрыть нам доступ к воде. Мы получали всю воду из озера Мид, что означало, что мы либо действуем, либо умираем от обезвоживания. Несколько дней обстрелов убедили их посмотреть на это по-нашему, объясняет она. А легион? Спрашивает Вероника. Идиоты думали, что смогут поработить нас и забрать наше оружие. Их высокомерие превысило их способность кричать о пощаде, хмуро заявляет Перл. Теперь, я бы хотела услышать причины, по которым Хаус хочет заключить с нами союз. Я не настолько глупа, чтобы думать, что он просто хочет хороших отношений. Томия кивает. Что ж, надеюсь, ты не станешь распространять эту информацию, даже если большинство уже знает ее. Скоро начнется дерьмо, и мистер Хаус хочет воспользоваться этим, избавив маховика как от НКР, так и от легиона. И прежде чем ты скажешь, что он сумасшедший, я лично видела силы, которыми он располагает. Они, мягко говоря, пугают, объясняет она. Перл опирается подбородком на руку. И он хочет нашей помощи по захвату Махави. Ну, и что нам за это будет? Открыто объявить войну и НКР, и легиону, это не так уж мало. Вы будете продолжать жить на своей земле, она будет защищена самим мистером Хаусом. И любой, кто попытается оспорить это, столкнется со всей мощью его сил. Вы также получите помощь в трудные времена, возможность начать торговлю и любые технологические достижения, которые появятся под руководством мистера Хауса, перечисляет Томия, смутно припоминая слова Хауса. Хаем, Перл хмыкает, глубоко задумавшись. Все это кажется замечательным, но тебе придется убеждать не меня. Я, может быть, и лидер, но если другие не последуют за мной, я не смогу их заставить, даже если соглашусь с вами. Как насчет этого, вы трое будете жить среди нас и попытаетесь втереться в доверие к моему народу, если вас хорошо примут. «Тогда мы сможем продолжить переговоры», — заявляет она. Томия, Вероника и Аня смотрят друг на друга, размышляя, хорошая ли эта идея и стоит ли вообще тратить на нее время. «Нам нужно обсудить это между собой. Ты не возражаешь?» — спрашивает Томия, и Перл качает головой, жестом приглашая их в пустую комнату в стороне. «Пожалуйста». Группа входит, и Томия смотрит на них. «Хорошо, я сразу перейду к делу. Кто-нибудь из вас готов остаться здесь настолько, сколько потребуется, чтобы убедить их? Мы все еще будем поддерживать контакт с оплотом, но нам нужно ограничить количество наших приходов и уходов». Вероника поднимает бровь. «Почему? Потому что если мы будем продолжать исчезать, бомбисты подумают, что мы что-то замышляем. Мы здесь только потому, что им не удалось убить нас однажды, и я сомневаюсь, что им понадобится много усилий, чтобы попытаться снова. Вероника и Аня кивают. Наверное, ты права. Я останусь здесь. Может, у них есть какие-то технологии, которых нет у Эфтона. Даже если это невероятно маловероятно. Аня кивает. Я останусь. Я хочу помочь. Хорошо, говорит Томия, выходя из комнаты и садясь перед Перл. Я думаю, это возможно. До тех пор, пока мы можем уйти, если возникнет чрезвычайная ситуация. Вероника кивает. И я хочу разрешения пойти свернуть шею этому старому ублюдку. Никто не может пытаться убить нас и остаться безнаказанным, заявляет она, все еще держа обиду за его попытку убийства, но кое-что осознает и овечьими глазами смотрит на Перл. Кроме вас, ребята, очень хорошо. Она протягивает руку, и группа пожимает ее, тогда мы согласны. Идемте, я провожу вас в вашу каюту, а потом представлю вас всем. Глава 482. Глава 482. Цыпленок Цезарь. Прошли две недели с тех пор, как Томия, Вероника и Аня отправились к бомбистам. Эфтон время от времени получал информацию о происходящем, но кроме того, что они помогали по дому и пытались подружиться с населением, ничего интересного не происходило. С другой стороны, его жизнь была наполнена беспрестанными заботами. Организация переговоров с Легионом напоминала мексиканское противостояние, а исследование мест, где, по его мнению, Хаус мог прятать роботов, забирало все его время. Различные проекты с ученым из мозгового центра тоже требовали его внимания. Он почти не спал. К счастью, Легион был больше заинтересован в возвращении Цезаря, чем вместе за него. Эфтон предположил, что их страх перед дальнейшим возмездием тоже мог быть фактором. Он имел ограниченный контакт с Вульписом Инкультой, человеком, чей череп он так хотел размозжить, но им удалось прийти к соглашению. В обмен на Цезаря Легион предоставит 200 рабов и огромное количество припасов. Эфтон хотел больше рабов, но Гладос убедила его, что они не смогут прокормить всех при нынешнем урожае. Он уже кормил весь Навак, и им придется расширить свои операции, чтобы стать самодостаточными. Эфтон стоял на том, что осталось от Коттонвудков. Именно здесь Легион хотел встретиться, потому что больше некуда было добраться. НКР тщательно блокировали большинство путей в Махаве, оставив Легиону только один вариант – полномасштабную атаку на дамбу Гувера. Эфтон был в полной силовой броне и держал в руках свою КСВ, заряженную взрывными пулями, готовый уничтожить любые попытки предательства со стороны Легиона. Цезарь был позади него, окруженный группой робоскорпионов, киберпсов и протектронов. Все они были подготовлены к действию по команде Гладос. В целом, силы, которыми располагал Эфтон, могли легко справиться с парой сотен легионеров, но все зависело от оборудования, которое они принесут. В последней битве он показал, что имени действует против него, и он надеялся, что не придется снова ремонтировать свою броню. Он повернулся и улыбнулся Цезарю. «Спорим, ты рад наконец покинуть камеру?» Цезарь хмуро посмотрел на него, восстанавливая свою уверенность и высокомерие. «Твое пребывание в моих тюрьмах будет в сотни раз более унизительным и болезненным. Я обещаю тебе это, Паркер», – прошипел он. Эфтон кивает с изящной улыбкой, его глаза сверкают на фоне реки, где плавают плоты, переполненные незнакомыми лицами. Через несколько минут они причаливают к неприглядным докам и заросшему берегу. Красное море приближается к Эфтону, словно оно ожидает его прихода. Однако, удивительным образом, на берегу нет ни шкур, ни волос Вульписа Инкульта. Он рисковал, надеясь на благодарность Цезаря, но кажется, что она обернулась пустым обещанием. Вместо Вульписа Инкульта выходит Центурион, выглядящий самодовольным и надменным. А Вицеесар, приветствует он Цезаря, который пытается держаться прямо, несмотря на свое измученное состояние после операций, проведенных Долой. Эфтон делает шаг вперед, его голос звучит насмешливо. «Ты принес то, что я просил». Центурион хмурится, но кивает, указывая жестом на истощенных людей, тащащих припасы на пляж. «Ты получишь своих рабов, но только после того, как мы вернем Цезаря». Усмешка появляется на лице Эфтона, он поднимает кулак, и металлический звук пронзает воздух. «Мы сделаем это по-моему, или жесткому способу». Центурион старается сохранять спокойствие, но его глаза мерцают, а дыхание учащается, выдавая его страх. Эфтон опускает кулак и осматривает рабов, замечая, что большая часть из них – женщины, дети и мужчины с глубокими шрамами. Это было ожидаемо. Легион избавился от своих нежелательных членов, преступников, бунтовщиков и беспомощных детей, оставшихся без родителей. Большинство увидело в этом потерю, но Эвтон видел иное. Ему не нужны были рабы легиона, ему нужны были невольные рабы, люди, которые не соглашались с легионом или стремились к свободе. И, конечно же, преступники. Несмотря на все, что он сделал в пустоши, Эвтон все еще имел совесть. Он не мог позволить себе экспериментировать над невинными людьми, поэтому он искал достойные цели. Он не обращает внимания на свои чувства и глядит на Центуриона. Вульпис слишком труслив, чтобы прийти сюда самому. Где твоя честь легиона? Насмехается он. Вульпис инкульта, изгой, недостоин быть частью легиона. Его трусость запомнится, так же как и твои неудачные атаки на нас. Запомни это, Паркер, ибо именно из-за этого ты погибнешь под копытами нашей империи. Эвтон усмехается. Теперь мы идем на поводу у бычьего дерьма. Хорошо, я проведу тебя, твоих друзей, твою семью и всех остальных в эту проклятую, дикую империю на кровавую резню. Мои дороги будут украшены вашими телами, стервятники разорвут вас на части, пока мой народ будет смотреть, наслаждаясь этим зрелищем, словно бык, медленно и мучительно съедает ваш народ, заявляет он, делая шаг вперед и надменно возвышаясь над Центурионом. Сердце Эвтона сжимается от того, что человек даже не может ответить. Как скажешь, приведи мне рабов и забирай своего трусливого вождя. Через полчаса все, наконец, было перенесено на песчаный берег, и множество рабов стояли вокруг запасов, словно они сами были простым имуществом. Чем они, собственно, и были. Эвтон обязательно проверил их на наличие скрытых бомб или любых других устройств, которые легион мог попытаться подсунуть. К счастью, они не были настолько глупы, чтобы попытаться сделать это, оставив людей в полной безопасности. Как только все было готово, Эвтон оттолкнул Цезаря в сторону Центуриона. «Вам, ребята, лучше убраться отсюда, пока я не передумал. А, кстати, как тебя зовут, Центурион?» – спрашивает он. Центурион поворачивается. «Я Августус Аквариус, мы еще встретимся в бою, и я убью тебя!» – кричит он и быстро удаляется вместе со своими солдатами. За ними раздается насмешливый хохот Эвтона. Глава 483. Рак. Вскоре после ухода Августа и Цезаря Эвтон взял все в свои руки и начал руководить рабами, словно дирижер оркестра, и в конце концов телепортировал их обратно на БКМТ. Это был мистический и загадочный процесс, словно колдовство, которое он владел совершенно безупречно. Конечно, он не желал, чтобы его народ смешался с рабами, ведь культура легиона была слишком уникальной и ценной, чтобы она перенеслась на его собственный народ. Поэтому он приказал Гладос и ее армии роботов создать нечто похожее на тюрьму, но в душе он знал, что это больше похоже на реабилитационный центр, где осуществлялась сортировка. Ему всегда было важно отделить преступников от невинных и попытаться искоренить идеи, которые легион внушал рабам. Это было необходимо, ибо они уже могли выбрать самых опасных преступников, совершивших ужасные поступки против них и других. Поэтому Эвтон попросил Гладос испытать на них имплантанты мысли. Он и сам не ожидал, что они смогут выжить, но это снизило нагрузку на их запасы. Когда все было готово, Эвтон спустился вниз, в камеры, чтобы поприветствовать Далу и Гладос, которые, предположительно, все еще работали. Он застал их перед камерой и остановился, наслаждаясь своей победой. «Все прошло безупречно, никто не догадывается о наших планах», — произнес он с ухмылкой, которая выражала его уверенность и хитрость. Оранжевый глаз Гладос слегка засиял. ЦР-01 вел себя подобающим образом, никаких сбоев, заиканий или умственных дефектов. Она была горда своей работой и рада, что все шло по плану. Эвтон кивнул. «Ни одного, по крайней мере, я не заметил. Он кажется стабильным, но мы продолжим его наблюдение во время операции. Боже мой, моя голова словно взорвется. Что вы сделали со мной?» Сердито проговорил голос из камеры. Цезарь был слаб и истощен, но несмотря на это, он не сдавался. На лице Эвтона появилась садистская улыбка, когда он смотрел на изможденного человека. «Ты думал, что удаление опухоли будет простым делом, Цезарь?» – прошептал он, доставляя себе удовольствие от мучений своего врага. Цезарь буркнул в ответ, а Эвтон продолжил. «Теперь, когда мы избавили тебя от опухоли, я надеюсь, ты будешь готов открыться нам. Мы можем и не быть друзьями, но ты можешь доверять нам, что мы сдержим свои обещания». Цезарь потер голову, страдая от боли, и ответил неопределенно. понятно. Однако Афтан не стал рассказывать ему, что опухоль они не трогали. Причина его головной боли была связана с процедурой, которой его подвергли, когда украли и сделали копию его разума и воспоминаний. Проект CR-01 был первой попыткой мозгового центра создать функционального клон человека. Они оснастили его всеми возможными и невозможными устройствами контроля. Они могли наблюдать за изменениями в его ДНК, разуме, действиях, а даже и намерениях. Но важно было также упомянуть, что у них был черный ход, который позволял им полностью контролировать его. Если бы Афтан пожелал, он мог бы развязать великую войну между Легионом и НКР уже сегодня. Он мог бы приказать Цезарю направить все свои силы Легиона в Махове и за его пределами для атаки. Но он устоял перед искушением. Сейчас было слишком рано для таких решительных действий. Такое резкое освобождение от контроля Афтана вызвало бы подозрения. К тому же, он все еще искал свое место в этом мире. В настоящий момент он склонялся к хаосу, но это скорее было из-за его ненависти к НКР и Легиону, чем из-за искренней симпатии к нему. Он верил, что идеи этого капиталистического и авторитарного человека были правильными для такого места, как пустошь. Здесь не было места для старого мира, людям нужна была жесткая рука, иначе они бы совершили такие ужасные поступки, как рабство, насилие, каннибализм. Люди, когда у них есть возможность, проявляют свою худшую сущность, а пустошь предоставляла такие возможности. Кроме того, Афтан ненавидел быть лидером, это было тяжело, раздражало и отнимало много времени. Даже сейчас он тратил большую часть своего времени на управление большой горной тупицей и ее обитателями, хотя и делегировал почти все свои обязанности. Конечно, Гладос и Никс помогали ему в этом, но даже они не спасли бы его от горы бумажной работы, если бы он лично контролировал Махове. Поэтому, возможно, лучше было заключить союз с теми, кто разделял его взгляды. Ему еще предстояло серьезно поговорить с Хаосом, но он понимал, что оплот был бы благом для любой организации, с которой они заключат союз. Кроме того, у Афтана были очень близкие отношения с главным оперативником Хаоса, Тамией, и он искренне сомневался, что Хаос будет воевать или замышлять что-то подобное против оплота. Но все это будет решено в будущем. Афтан оторвался от своих мыслей и жестом приказал Дали и Гладос следовать за ним, покидая камеру Цезаря и направляясь к камере Человека-Скорпиона. «Итак, нашли что-нибудь интересное о нашем насекомом соседе? Субъект обладает невероятными физическими способностями, хотя, должна признать, не такими впечатляющими, как у тебя». Она замолчала, ее мониторы на мгновение задержались на его силуэте. «Продолжай», — дала сказал Афтан, пытаясь вытащить мысли из глубин разума, или из кончающих желобов, как она называла их каждый раз, когда он снимал рубашку. Да, все жидкости и органические материалы субъекта радиоактивны, но интенсивность зависит от части тела. Мертвая кожа имеет самую низкую радиоактивность, а кровь – самую высокую. Тем не менее, субъект не подвержен повышенному риску рака, лучевой болезни или других побочных эффектов, объяснила она. Афтан приподнял бровь, это звучало похоже на него самого. Хотя со временем его тело избавилось от радиации, его настоящим интересом была не привычка этого человека прилипать к стенам, не его статус псайкера и не его улучшенные физические способности, а его видимый иммунитет к раку и другим мутациям, вызванным радиацией. Если бы они смогли найти способ использовать эту способность, они могли бы излечить рак и, возможно, даже сделать что-то для Гули. Это было бы революционным открытием, за которое боролись бы все фракции на Земле, и которое необходимо было держать в строгой тайне, независимо от всего. Афтан медленно кивает. «Вы узнали, как он может прилипать к стенам?» — спрашивает он, искренне надеясь, что объяснения Человека-паука были ложными. Было страшно представить, как из его ладоней могут вырасти миллионы маленьких рук. Глава 484. Глава 484. Комплекс героя. На вопрос Афтана Дала кивает своим монитором в знак подтверждения. «В ходе продолжительных обсуждений с моими коллегами мы пришли к согласию, что прилипаемость предмета обусловлена силами Ван дер Вальса. Это похоже на то, как держатся гибконы, но мы все еще не можем понять, как это поддерживает весь вес субъекта». Афтан пожимает плечами. «Я не удивлюсь, если ему помогает что-то сверхъестественное», — заявляет он, прекрасно осознавая, что его систему тоже можно определить как сверхъестественную. Трия прекращает разговор, Когда они, наконец, доходят до камеры человека-скорпиона, молодой латиноамериканец с тревогой сидит на жесткой металлической кровати, медленно постукивая ногой. Он быстро замечает появление своих хозяев и вскакивает на ноги, бросается к решетке и рычит на них. «Кто вы? Зачем вы меня сюда притащили?» Афтон вздыхает и тыкает пальцем в лоб мужчины, отчего тот удивленно пятится назад, потирая свое новое больное место. «Тебе нужно успокоиться, если ты хочешь вести себя как бешеный зверь, то с тобой так и будут обращаться», заявляет он, слегка нахмурив брови, чтобы показать свое недовольство. Человек-скорпион молчит, и Афтон продолжает, жестом указывая на Далу и Гладос. «Это мои коллеги, доктор Дала и Гладос. Ты будешь относиться к ним с уважением, которого они заслуживают, или я найду интересные способы наказания». Затем он показывает большой палец на себя. «Я Афтон Паркер, уверен, ты слышал обо мне, в конце концов, я стал довольно известным», говорит он с небольшой улыбкой. «Да-да, все во Фрисайде знают тебя, мясник», говорит молодой человек, прежде чем его выражение лица становится жестким. «Ты говоришь, что борешься за невинных, но откуда ты знаешь, что многие, многие люди, которых ты убил, не невинные? В моих глазах ты лицемер, и мое заключение только доказывает мою точку зрения», обвиняет он, тыча пальцем в сторону Афтона. Афтон только приподнимает бровь. «Я никогда не говорил, что я хороший или справедливый человек, я просто сказал, что накажу тех, кто этого заслуживает. Пострадает несколько невинных людей, но жертвы неизбежны». Он вяло пожимает плечами. «Кроме того, твое тюремное заключение точно не было бы злым поступком», говорит он двусмысленно, прежде чем покачать головой. «Я сомневаюсь, что ты знал, но твое присутствие во Фрисайде причинило больше вреда, чем ты думаешь. Что ты имеешь в виду?» — прорычал человек-скорпион, недоумевая, к чему клонит он. Афтон медленно протянул руку, словно великодушный монарх, ожидающий представления драгоценного подношения. «Дай мне его результаты», — произнес он с ноткой таинственности в голосе. Ученый, словно исполняя роль послушного слуги, кивнул и с благоговением передал клипборд, словно священную реликвию, собранную собственными руками. Афтон взял его, и его пальцы легко скользили по бумагам, словно он искал ноты Великой симфонии, чтобы преподнести их великому дирижеру. Он поднес клипборд к лицу человека-скорпиона, словно предлагая ему сокровенное откровение. «Твое тело и выделение радиоактивны», — произнес он торжественно, словно пророк, возвещающий грозные предзнаменования. «Находиться рядом с тобой все равно, что иметь в кармане урановый камень. Даже сейчас мы понятия не имеем, сколько людей пострадало, и это еще не говоря о твоих выделениях. В зависимости от того, где ты работаешь, это место может быть радиоактивным, как ядерная бомба». Его слова пронзали воздух, словно меч острый и смертоносный. Человек-скорпион был ошеломлен, словно павлин, потерявший свои яркие оперения. Конечно, Афтон немного преувеличивал, ведь человек-скорпион не был настолько радиоактивен, каким его описывал ученый. В худшем случае его воздействие ограничивалось только на его сексуальных партнеров, которые могли погрузиться в опасность из-за его телесных жидкостей. Хотя, если бы он попытался сдать кровь, то Фрисайду грозила настоящая катастрофа. Его кровь не превращала людей в халков, но она могла вызвать лучевую болезнь, превращая их в мертвецов. Тем не менее, для Афтона и Оплота было важно, чтобы человек-скорпион чувствовал себя виноватым и стеснялся своей судьбы. Только в этом случае они могли использовать его уязвимость в своих интересах. Слыша эти новости, человек-скорпион побледнел, словно мраморная статуэтка, и упал на кровать. Он задумчиво размышлял о людях, которых он неосторожно подверг опасности. Виновность, которую Афтон так изощренно внушал ему, обострилась в его душе, словно зловещий клинок, проникающий в самое сердце. Человек-скорпион был готов принять на себя бремя героя, которому приходится нести тяжелую ответственность за свои деяния, словно проклятый рыцарь, сражающийся со своими собственными демонами. «Это правда?» — спросил он с трепетом в голосе, его глаза наполнились слезами, не в силах принять свою новую, жестокую реальность. Афтон медленно кивнул, словно священник, подтверждающий истину. «Боюсь, что так, ради безопасности Фрисайда мне пришлось изолировать тебя. Возможно, твой самоотверженный подвиг помог нескольким людям, но потенциальная опасность, которую ты несешь, превышает все границы. Надеюсь, что ты никогда не пытался сдавать кровь, иначе Фрисайду грозила бы гибель», — объяснил он с грустью в голосе. Человек-скорпион покачал головой, его лицо отражало глубокую тревогу. «Нет, к счастью, я не пробовал. Я задумывался об этом еще до того, как получил свои способности». Он взглянул на свои руки, словно видя в них не только свою судьбу, но и судьбу всего Фрисайда. «Что будет с Фрисайдом, если я не смогу остановить преступность?» Его голос звучал слабо, словно последний шепот умирающего. Автан фыркнул, словно презирая его самонадеянность. «Не думай, что ты так важен для Фрисайда. Он существовал и без человека-скорпиона, и будет существовать после него. Твоя месть принесла лишь неприятности, но я сомневаюсь, что ты когда-либо задумывался об этом. Но, проблемы...» Человек-скорпион прошептал это слово, словно проклятие, падающее на его плечи. «Разве ты не предполагал, что банды и преступники во Фрисайде не останутся без ответа на твое появление?» «Конечно же, нет. Ты не заметил, как крупные банды объединились и стали более вооруженными. Твое присутствие побудило бандитов забыть свои разногласия и работать вместе, чтобы уничтожить тебя. Чем больше ты уничтожал, тем более жестокими становились их действия. Бесконечная эскалация насилия», — произнес он, словно погружая человека-скорпиона во все большую пучину отчаяния. «Я никогда не задумывался об этом», — пробормотал человек-скорпион, но его прервал Автан. «Ты никогда не задумывался об этом? Действительно, ты настоящий невежда, не так ли? Даже без тюрем ты никогда не задавался вопросом, почему ты постоянно видишь одних и тех же людей? Ведь внутри банд всегда были предатели, а что толку, если системы, которые ты поддерживаешь, пропитаны коррупцией? Но что мне оставалось делать? Я не мог просто ничего не делать. Люди получали ранения и умирали. НКР и короли снова начали войну друг с другом. И это все из-за тебя. Я слышал, что ты сделал. Нападение на здание с гражданскими НКР. Ты и есть злодей», — воскликнул человек-скорпион. Автан насмешливо усмехнулся. «Ты веришь всему, что говорит НКР? Зачем мне было нападать на это здание? Говорят, ты работал на Легион». Запнулся молодой человек, понимая, что Автан не является полностью союзником Легиона. Автан злобно усмехнулся. «А да, мои дорогие друзья, Легион, мы такие хорошие друзья, что я решил пригласить Цезаря на чаепитие в одну из этих камер», — с язвительностью в голосе ответил он. Глава 485. Восстановленные материалы. К этому моменту человек-скорпион выглядел крайне подавленным. Его душа была окутана мрачным покровом, а глаза отражали глубину его страданий. Он пытался найти оправдание для своих поступков, но все его уловки были разоблачены. Теперь он сидел на кровати, положив локти на колени и устремив взгляд вниз, в поисках ответов, которые казались недостижимыми. «Что теперь? Что мне остается делать?» — прошептал человек-скорпион. Его голос звучал уныло и слабо. Он взглянул на Автана, Далу и Гладос, надеясь найти хоть какую-то надежду в их глазах. «Вы собираетесь приказать своим роботам разобрать меня на части?» Автан пожал плечами, его лицо выражало смесь равнодушия и сарказма. «Честно говоря, что будет дальше, зависит только от тебя», — ответил он. Усмехнувшись, он добавил: «Мы уже справились с фоновой радиацией, которую ты излучаешь, так что теперь единственной угрозой являются твои выделения. Пот, моча, слюна и фекалии все еще представляют опасность для окружающих нас людей». Человек-скорпион был ошеломлен. «Что вы сделали?» — спросил он, с трудом воспринимая происходящее. Автан кивнул. «Пока ты спал, мы использовали некоторые из твоих клеток, чтобы создать противоядие, мутагенный эликсир. Конечно, я сомневаюсь, что то же самое можно сделать с твоими биологическими жидкостями. Это слишком важная часть твоей физиологии, и удаление ее может привести к гибели», — сказал он, выдавая это за истину. На самом деле, человек-скорпион не излучал больше фоновой радиации, чем обычный человек, но он не знал этого, что позволило Автану использовать это против него. «А что насчет вариантов?» — спросил человек-скорпион, пытаясь собрать свои мысли. Автан улыбнулся насмешливо. «У тебя есть несколько вариантов, но я сомневаюсь, что тебе понравится большинство из них. Первый и самый очевидный – присоединиться ко мне и моей организации, Оплот. Мы, вероятно, самая передовая группа на Земле. Единственные, кто может сравниться с нами, это Братство и Анклав, но они оба ненавидят мутантов и считают их врагами», – заявил Автан, прежде чем продолжить свою речь. Если ты присоединишься к нам, тебе будет предоставлено достойное место для жизни, доступ к передовому оборудованию и тренировкам, которым многие могли бы завидовать. А также у тебя будет возможность регулярно проходить обследование у наших ученых и врачей, объяснил он, пытаясь продать свою идею. Но, я все равно нужен во Фрисайде, пробормотал человек-скорпион слабым голосом. Афтон насмешливо улыбнулся. Разве я только что не объяснил, почему это плохая идея? Это не для меня, а для моего брата. Бандиты измучили его до смерти, потому что он не смог выплатить долг. Его использовали в качестве примера для других. Я должен остановить их, объяснил человек-скорпион. Его голос прозвучал с ноткой решимости. Афтон покачал головой. Если это твоя цель, то ты идешь к ней не тем путем. Вместо того, чтобы бродить по округе и предотвращать преступления, ты должен был нападать на бандитов, которые убили твоего брата с целью мести, заявил он, подчеркивая свои слова. Человек-скорпион устремил свой взгляд вниз, вглядываясь в землю, словно ища ответы в ее пространствах. «Какие еще пути у меня остаются?» – прошептал он. Афтон медленно кивнул, его глаза полны затаенной мысли. «Я могу отправить тебя обратно на Фрисайд, но я уже поставил на кон твою жизнь, так что это будет настоящим сюрпризом для тех, кто думал, что ты мертв. К тому же, я сомневаюсь, что они захотят рисковать своим здоровьем, учитывая твою особую физиологию. Есть еще один вариант, я могу просто бросить тебя в Махове. Но в таком случае, чтобы обезопасить людей, тебе придется стать отшельником. Честно говоря, твой единственный реальный выбор – остаться здесь, где мы сможем контролировать твою мутацию». Афтон пожал плечами. «Это не значит, что ты будешь здесь навсегда. Мы просто научим тебя и постараемся разрешить проблему побочных эффектов твоих способностей, а потом ты сможешь отправиться, куда захочешь», он пояснил. Человек-скорпион медленно кивнул, словно взвешивая все возможности. «Могу я подумать? Я хочу хорошенько обдумать свое решение», прошептал он. Афтон пожал плечами и кивнул. «Хорошо, просто дай знать, когда примешь решение. Нет смысла сидеть в камере целый день, когда мы могли бы тренировать тебя и восстанавливать силы», сказал он, уходя. Дала и Гладос поплыли рядом с ним, сопровождая его. «Какую же ты прекрасную ложь рассказал этому плюшевому мишке», прошептала Дала, ее голос звучал хрипло. «Да, ты поставил его в безвыходное положение. Он либо присоединится к нам, либо поставит других в опасность. Зная его, вероятность того, что он откажется от твоего предложения, крайне низка, создатель», сказала Гладос. Афтон кивнул, его глаза сияли уверенностью. «Конечно, я не стал бы говорить все это без веских причин. У меня есть свои стандарты», ответил он. Афтон не сразу покинул лабораторию после встречи с человеком-скорпионом. Нет, он направился к стеллажу с броней и оружием. Мёбиус и Клейн уже занимались изучением новых материалов, которые удалось собрать. Он вошел в лабораторию и увидел, что два ученых уже заняты сканированием брони с помощью всех доступных инструментов и технологий. Элитная броня, о которой шла речь, была большой и коричневой, как пыльник, украшенным пластинами на плечах, локтях, коленях, груди и шее. Используемые материалы были довольно простыми, но сам шлем вызывал наибольший интерес. Он содержал множество технологий, специально разработанных для него и обладающих высокой прочностью. Честно говоря, единственной проблемой, которую Афтон видел в этой броне, было то, что она была разработана для женщин. Да, элитное вооружение НКР, которое они получили от вангрофов, принадлежало женщине. И то, и другое было специально создано для нее. Но это не было таким уж большим препятствием, ведь единственное отличие от мужской версии заключалось в форме. Более широкие бедра, более узкая талия и так далее. Афтон сомневался, что от этой брони можно было что-то почерпнуть. Кроме, конечно, внедрение подобного покрытия в кожаные пыльники КС и заимствование технологии из шлема. Но ведь у них уже было все, что им могло понадобиться. Единственной броней, которая привлекала внимание Афтона, были китайские стелс-доспехи. Раньше мозговой центр располагал несколькими экземплярами, но все они были уничтожены в процессе создания костюма-невидимки, где теперь обитает Никс. Из-за этого им было невозможно просто создать еще стелс-костюмов, так как материалы, из которых они состоят, были загадочными и незнакомыми для них, вероятно, прямо извлеченными из китайских стелс-костюмов. Афтон не знал, где ему удастся достать такую броню, Возможно, ему придется отправиться в Китай и узнать, что там творится. Он молился, чтобы все они были уничтожены американскими ядерными бомбами, но если нет, то ему, вероятно, придется разобраться там самому. Он не собирался позволить коммунистам снова омрачить мир своей тьмой. Глава 486. Глава 486. Легиопец Цетер. Весть о возвращении Цезаря пронеслась по легиону, принося с собой волну облегчения для империи. Как только стало известно, что он спасся, все важные чины, начиная от центурионов и легатов, тут же оставили свои посты, чтобы отправиться на встречу со своим вождем. Естественно, Цезарь не вернулся в свою крепость, ведь она считалась небезопасной и неподобающей для великого Цезаря, особенно учитывая, что именно там он был пленен. Вместо этого его привели в лагерь, расположенный несколько миль к западу от Колорадо, который был куда более укреплен, чем форт. Это было сделано для того, чтобы компенсировать их неудачу в защите Цезаря от тех отвратительных наемников, которые теперь именовали себя оплот. Цезарь сидел на троне в огромном военном шатре, рядом с ним стоял Август, а легаты и центурионы входили и склоняли перед ним колени. Единственные, кто отсутствовал, были те, кто отвечал за благосостояние империи, такие как легат Ланий. Взгляд Цезаря задержался на Вульписе Инкульте, когда тот молча вошел и опустился на колени рядом с остальными. «Вульпис, встань!» — приказал он, нахмурившись. Вульпис Инкульта, осознавая, что попал в беду, встает и начинает говорить, надеясь смягчить гнев Цезаря. «Для нас всех это радость, что вы вернулись. Мне стыдно, что я не смог спасти вас раньше. Я не мог представить, какие ужасы вы пережили, попав в руки этих варварских наемников», — милостиво улыбается он. Цезарь хмурится и с силой ударяет кулаком по подлокотнику своего трона, а затем обвиняюще тычет пальцем в мужчину. «Ты, пустослов, действительно думал, что я поверю в такие пустые слова. Ты возомнил себя выше задачи спасения меня от наших врагов, а вместо этого поставил Августа Водолея в ловушку, подвергнув опасности ценного командира легиона, лишь бы спасти свою шкуру». Сплюнул он. «Великий Цезарь, я никогда не имел в виду», — начинает Вульпис, но его прерывают. «Ты молчишь, когда я говорю, понял. Единственная причина, по которой я не избавился от тебя, не уничтожил и не бросил в пропасть, заключается в том, что ты все еще можешь быть полезным. Даже после всех твоих провалов и даже после того, как ты поставил мою безопасность под угрозу, ты все еще имеешь свое применение. Считай, что это твой последний шанс, Вульпис. Если ты подведешь меня еще раз, то я обещаю тебе каждую муку и боль, которые я смогу тебе причинить». «Понял». Вульпис быстро кивает и преклоняется, чувствуя что-то знакомое в этой ситуации. Он честно ожидал только двух вариантов после этой встречи. Либо его казнят, либо отпустят навсегда. Этот компромисс оказался для него неожиданным, вызвав легкое изумление. В последние месяцы Цезарь стал более пассивным, отдавая часть своих обязанностей другим. Он стал менее жестоким в своих наказаниях, но недавняя встреча с Афтоном Паркером внесла в него новый огонь. Вульпис не знал, стоит ли это считать хорошим или плохим. Цезарь вновь проявлял свою прежнюю силу, но это также подвергало Вульписа риску мучительной смерти. Он медленно покачал головой и вернулся на колени, присоединившись к остальным в комнате. Цезарь прямо сел и окинул взглядом толпу. «Цицерон Туллий, какие меры были предприняты, чтобы предотвратить катастрофу, подобную той, что произошла в форте?» — спросил он, и мужчина с шрамами на лице встал. «В этом лагере нас 10 тысяч человек, ваше превосходительство, наши оборонительные сооружения все еще строятся, но стены будут настолько толстыми, что даже танк не сможет пробить их на полной скорости. Мы установили турели на всех подходах, которые будут охраняться постоянно, чтобы предотвратить внезапные нападения. Каждый, входящий и выходящий из лагеря, будет проходить проверку по меткам, кодам и спискам членов», — объяснил мужчина. Цезарь медленно кивнул. «Этого будет достаточно, а пока сконцентрируйтесь на завершении обороны. Если мы не сможем защититься от небольшой группы, то какие у нас шансы взять Махави? Вперед, солдаты мои!» — приказал он, и все встали в боевую стойку. «Используйте это как нашу вторую возможность. Если подобные события повторятся, наша кампания будет окончена, а с ней и наше будущее. Ваша судьба, судьба ваших детей и детей ваших детей зависит от вашего успеха, помните об этом, когда будете идти вперед», — заявил он, после чего махнул всем рукой. «Нам легион, отца Есарим», — ответила толпа, и все двинулись вперед решительным шагом. Цезарь опустил голову и посмотрел на Августа, который все еще стоял в стороне. «Ты думаешь, что нашей обороны хватит, чтобы справиться с Афтоном Паркером и его оплотом?» Август задумался на мгновение, а затем медленно покачал головой. «Те машины, которые он показывал во время торговли, казались более мощными, чем все, что я видел раньше. К тому же, он, кажется, сумел восстановить свою силовую броню, что является нашей наибольшей угрозой на данный момент. Если у него будет достаточно времени, я думаю, он сможет создать армию, превосходящую даже братство стали», — осторожно ответил он, стараясь не обидеть Цезаря. Цезарь кивнул. «Мои мысли совпадают с твоими. У нас есть люди, но нам не хватает оборудования по сравнению с ним». Глаза Августа заискрили, когда он вступил в беседу с Цезарем. Право и закон, которые препятствовали использованию технологий, казались бессильными перед лицом новой угрозы. Сердце Августа трепетало, когда он произнес эти слова. «Даже если мы победим НКР, они будут ждать нас в Махове». Август сдержал дыхание, готовясь к тому, что его слова могут погубить его. «Возможно, нам следует изменить законы, мой правитель. Мы имеем арсенал, оставшийся после наших сражений с братством стали, но нам запрещено им пользоваться. Может быть, сейчас самое время создать специальное подразделение для таких случаев?» Цезарь молчал, размышляя над предложением. В конце концов, он медленно кивнул, раскрывая свою волю. «Думаю, ситуация требует подобного». «Хорошо, Август, я назначаю тебя командиром Легиопедсцетр, подразделения, которое получит специальное разрешение на использование передовых технологий». Август ответил кивком. «Конечно, мой Цезарь». Глава 487. Глава 487. Большие пушки. После небольшого разговора с учеными о новой разрабатываемой стандартной средней и легкой броне оплота, он решает отправиться проверить, что происходит у БИКМТ. Карл все еще проводит время с семьей, а Джози с любопытством рассматривает разнообразные технологии вокруг. Он даже, кажется, видел, как она на днях каталась на спине робоскорпиона. Или, возможно, это были всего лишь галлюцинации. Единственное, что его беспокоит, это то, что он почти не видит Буна. Тот всегда встает рано утром, исчезает куда-то, а потом возвращается с темными кругами под глазами и запахом пороха. Очевидно, он проводит время на стрельбище, но Эфтон не уверен, что вызывает у него такую решимость и навязчивые тренировки. Он пожимает плечами, решив выяснить, что беспокоит его друга. Когда он приближается к стрельбищу, слышит звуки выстрелов разного оружия. Внутри он замечает Буна, стоящего на том месте, где раньше была Тамия. Сейчас он стреляет из своего охотничьего оружия по мишеням на расстоянии около 800 ярдов. Для многих это был бы невероятно сложный выстрел, но для Буна он казался относительно простым. Перезаряжая ружье, он достает револьвер крупного калибра и продолжает стрелять в ту же цель. Большинство пуль попадает в мишень, несмотря на то, что теперь он использует пистолет. Афтон знает, насколько сложным был такой выстрел, особенно учитывая его высокие навыки восприятия и ловкости. Это был почти сверхчеловеческий подвиг, но Бун справляется с ним легко. «Привет!» – приветствует его Афтон, когда револьвер щелкает, указывая на отсутствие патронов. Бун оглядывается и кивает. «Что-то нужно?» – Афтон покачал головой. «Лично, нет, но ты тренируешься без устали уже несколько недель. Может быть, мне стоит спросить, что тебя беспокоит?» «Нет, мне просто нужно стать лучше, быстрее, сильнее, превзойти самого себя», – заявляет он, ловко перезаряжая оружие. Афтон задается вопросом, есть ли у него способность быстрой перезарядки. «Так что, тебя что-то тревожит?» – спрашивает Афтон, задумчиво глядя на Буна. Этот человек всегда был загадкой, редко показывал эмоции. Единственный раз, когда Афтон видел улыбку на его лице, был тогда, когда Бун спас Карла и уничтожил легионеров. Бун замедлил шаг, взяв перерыв на полпути, чтобы перезарядить свой револьвер. Он ощутил внутри себя тяжесть прошлого, которая давно осталась позади, но которая все равно преследовала его мысли. Он старался не думать об этом слишком часто, чтобы не упустить настоящий момент. Однако иногда дни просто пролетали мимо него, словно невидимые птицы в небе. Мэнни, его напарник, либо не особенно беспокоился, либо наливал себе столько, чтобы все остальное перестало иметь значение. Но Бун не мог забыть тех, кого они потеряли, и то, что им пришлось сделать. Тяжелые тени прошлого не покидали его. «Я хотел бы сказать, что я пережил это все», — проговорил Бун, его голос звучал глубоко и пропитан горечью, «но то, что случилось с Карлом, заставило меня почувствовать себя так, будто я снова вернулся в Биттерспрингс». Афтон, его командир, поднял бровь, но не прерывал Буна, позволяя ему выговориться. Бун закончил перезарядку своего оружия и снова начал стрелять, выстреливая все патроны из винтовки, прежде чем обратиться к Афтону. «У меня был друг по имени Айзек», — продолжил Бун, его голос звучал грустно, словно затерялся в воспоминаниях. «Он был веселым парнем, любил хорошую еду. Он всегда охотился на животных, чтобы привнести разнообразие в наш рацион. Мечтал купить ферму и жить спокойно со своей женой и детьми. Но он был убит, когда мы оказались в перестрелке. Я не знаю, как это произошло. Звуки выстрелов были такими громкими, что я едва мог слышать свои собственные мысли, не говоря уже о том, что происходило с Айзеком, стоявшим рядом со мной. И вот несколько парней подкрались к нам и выстрелили ему в шею. Я пытался спасти его, но...» Бун запнулся, его глаза наполнились горечью, и он решительно покачал головой. «То, что случилось с Карлом, не должно повториться. Я сделаю все, чтобы такого больше не случилось. Никогда», — заявил он с непоколебимой решимостью. Афтон медленно кивнул, выслушав историю Буна. Он мог понять его чувства, хотя и не полностью. Он догадывался, что у снайпера были следы посттравматического стрессового расстройства, но в пустоши это было обычным делом, и никто не обращал на это особого внимания. «Если ты хочешь стать сильнее, то, возможно, практика в том, что ты уже овладел, неэффективна», — сказал Афтон, прерывая тяжелое молчание. «Почему бы тебе не попробовать использовать гаджеты в своих навыках? Если бы у тебя было несколько светошумовых гранат, ты мог бы ослепить тех парней с гранатометами на мгновение», — предложил он. Бун опустил свою охотничью винтовку и задумчиво кивнул. «Я думаю, возможно, ты прав», — признал он, не замечая, как его стрельба стала точнее и увереннее со временем. «Кроме того, я хотел бы, чтобы ты освоил оружие, которое мы будем производить в будущем», — продолжил Афтон. «Что скажешь об испытании рельсотрона?» Проект, о котором он говорил, был частью программы «Оплот». По созданию винтовок Гаусса «Братство стали» винтовки Гаусса были задуманы как универсальное оружие, но их мощность была сдержана, чтобы не достичь своего полного потенциала. Рельсовая пушка, которую старались создать Афтон и ученые, представляла собой величественное оружие с громадным стволом, способным придать снаряду невероятную скорость. Это оружие было идеальным для Буна, превращая его в непревзойденного суперснайпера, способного соперничать с КСВ. Бун медленно кивает, выражая свое одобрение. «Если она стреляет так же хорошо, как звучит, то я готов вписаться в список». Афтон улыбается. «Отлично. Я попрошу ученых поработать над дополнительными инструментами, но это может подождать, пока мы не сделаем протезы Карлу. Я уверен, ему понравится то, что мы придумываем». Бун поднимает бровь с любопытством. «Оружие, говоришь?» Афтон кивает, сияя от энтузиазма. «Да, огромные пушки». Глава 488. Глава 488. Преданность. Для Томми и ее товарищей на аэродроме Нил-Лис время текло быстро, словно река, несущая их вперед. Они неутомимо вкладывали свою душу в разнообразные задания, которые им выпадали на долю. От заботы о малышах, до изгнания гигантских муравьев из окрестных районов, и обновления карт местности в соответствии с природными изменениями. Вероника, казалось, находила настоящее наслаждение в своей работе, но Аня выглядела измученной и утомленной, ведь им приходилось всегда быть на высоте, помогать бомбистам во всем, что им требовалось, и быть всегда готовыми к любым испытаниям. Томми и Гуль, как ни странно, тоже испытывали усталость, но они не жаловались, ведь они знали, что их работа неотъемлема для блага всех жителей этого места. Но несмотря на все трудности, они встретили нескольких замечательных людей. Ракель, оружейный мастер, которая контролировала снабжение и вооружение бомбистов, изначально казалась холодной и недружелюбной, но по мере того, как они становились ближе, она проявила свою истинную доброту. Но их странные игры в оскорбления с Вероникой вызывали у Томми некоторое недоумение. Все они смеялись и насмехались друг над другом, словно дети, но это было чем-то особенным и неповторимым.